Глава третья. Я пребывал в состоянии некоторого оцепенения. Так бывает, когда треснешься головой об угол стола или, я предполагаю, получишь по физиономии на офисной вечеринке. Со временем боль теряет остроту и наступает отупление. Ты просто сидишь и наблюдаешь, как увеличивается твой синяк. Сейчас я чувствовал, что синяк разрастается во мне, багровый, страшный, как та вмятина на машине отца Флоранс. Я не мог ничего сделать, чтобы его остановить. Я даже не заметил, как опустилась ночь, и Евростар оказался в туннеле, везя меня обратно во Францию. Я хорошо знал парижское метро, поэтому с северного вокзала на Лионский добрался на автопилоте. Я заранее заказал столик в Тренбле, известной брассери на Лионском вокзале, где вот уже 100 лет путешественники обедают перед посадкой на ночные поезда, которые носят их в южные края. «Один человек?» — спросил администратор, похожая на стюардессу. «Да», — ответил я и тут же подумал, что предаю Алексу, отрицая ее существование. Может, следовало сказать, что ко мне присоединится еще один человек? Или она сама виновата в том, что ее нет рядом? Из-за чувства вины и негодования я почувствовал тяжесть в желудке, как от несъедобной пищи. Администратор взяла со стойки меню и винную карту и проводила меня за столик. Это было идеальное место для рождественского сочельника тет-а-тет. Ресторан, безусловно, мог называться стильным. Мое кресло было из резного дерева, как церковная скамья, а над головой нависала медная багажная полка, куда я положил пальто и сумку. Потолок представлял собой достойный привокзальный вариант Сикстинской капеллы с ангелами-отпускниками и одной обнаженной женщиной, которая позволяла любопытному путешественнику заглянуть ей между ног. Сама она, видимо, следовала на один из нудистских пляжей, не исключено, что на остров Ре. Хотя нет, это в другую сторону. Стены были расписаны видами тех мест, куда можно было отправиться с Лионского вокзала, включая средиземноморский пейзаж, которым я так надеялся любоваться с Алексой. Все участки стены, потолка, они покрытые рисунками, украшали золотая лепнина, светильники и рождественские гирлянды. Меню было жестоко праздничным. Я заказал полдюжины устриц, филе речной рыбы в соусе с каперсами и бутылку шампанского. И не то, чтобы мне было что праздновать, скорее хотелось просто забыться. Я принялся за устрицы, вспоминая тот вечер год назад, когда впервые попробовал их дома у Жанны-Мари. Тогда я подумал, что они не вкуснее бронхиальной слизи. Сейчас же, разжевывая серо-зеленоватую мякоть, я мечтал о том, чтобы рядом сидела Алекса, и слушала мой рассказ о знакомстве с этими моллюсками. Слегка улыбнувшись своей мечте, я заметил, что пара, сидевшая за соседним столиком, подняла бокалы и пожелала мне счастливого Рождества. Мое Рождество нельзя было назвать счастливым. Я снова вспомнил, что говорила мне Алекса в день нашего первого расставания. Что-то про радость и грусть, и еще про то, что я не способен по-настоящему радоваться. Что ж, теперь я знал, что она ошибалась. Я запрыгал бы от радости, появись она на вокзале, вместо того, чтобы грустить одному в сочельник. Мои соседи были из Лиона, как они сказали. Они владели парикмахерским салоном в Париже и периодически приезжали в столицу побаловать себя, а теперь возвращались на ТВ в Лион, чтобы отпраздновать Рождество с семьей парня. Они спросили, куда я еду. «В Ментон», — ответил я, — «на границе с Италией». «У вас там друзья или семья?» «Друзья», — солгал я. Мне не хотелось, чтобы в Рождество в их памяти остался образ одинокого англичанина, который тащит с собой на юг тяжелый груз депрессии.